Ситуация. Муж изменяет жене. Она пробовала все. Наконец сказала: «Хочешь убедить меня, что ты плохой, но я к тебе отношусь лучше, чем ты к себе. Живи как хочешь. Я буду счастлива без тебя». Простить значит ли сохранить отношения? Решение простить иногда не значит сохранить отношения. Наоборот, лучше расстаться.